9. «При чем тут он?» — спросил Роланд. «При чем тут прыжок?» «Разве вы не уходили в него?» Казалось, Каллиган потерял уверенность в себе. «Никто из вас не уходил?» «Ну, скажем, уходили», — ответил Роланд. «Но что тебе до этого? Какая связь между прыжком и проблемами, возникшими у вашей калии?» Каллиган вздохнул. Хотя день только начался, выглядел он усталым. «Да, все это труднее, чем я думал. И намного. Вы куда более... Слов никак не подберу. Сообразительные. Более сообразительные, чем я ожидал». «Ты ожидал встретить бродяг в седлах? С быстрыми руками и пустыми головами, не так ли?» — спросила Сюзанна. В голосе слышалась злость. «Что ж, ты ошибся, сладенький. Мы, возможно, и бродяги, но сёдел у нас нет. Кому нужны седла без лошадей?» «Мы привели вам лошадей», — ответил Каллиган, и этого хватило. Роланд понимал далеко не все, но уже известное ему позволяло пусть и немного прояснить ситуацию. Каллиган заранее знал об их прибытии, знал, сколько их, знал, что они идут, а не едут. Что-то он мог узнать от разведчиков, но не все. И прыжок. Он знал, что некоторые или они все уходили в прыжок. «Что же касается пустых голов, мы, возможно, не самая умная четверка на этой планете, но...» Сюзанна внезапно замолчала, ее передернуло. Руки обхватили живот. «Сюзи!» — в голосе Эдди зазвучала тревога. «Сюзи, что с тобой? Ты в порядке?» «Пучит», — ответила она и улыбнулась. Роланду ее улыбка показалась неестественной. Он заметил маленькие морщинки боли в уголках глаз. «Наверное, вчера вечером съела слишком много сдобных шаров». И прежде чем Эдди успел задать новый вопрос, переключилась на Каллигана. «Если ты хочешь сказать что-то еще, говори, сладенький». «Хорошо», — кивнул Каллиган. «У меня есть некий предмет, обладающий огромной мощью. Хотя вы находитесь во многих колесах пути от моей церкви, где он спрятан, я думаю, он уже дотянулся до вас. Отправлять людей в прыжок — это лишь немного из того, на что он способен». Он глубоко вдохнул и выпалил. «Если вы поможете нам, ибо Калия теперь и мой город, где я надеюсь закончить свои дни и лечь в землю, сослужите службу, о которой я прошу, я отдам вам этот предмет». «Последний раз прошу тебя больше так не говорить», — отчеканил Роланд. Таким суровым тоном, что Джейк в удивлении вскинул на него глаза. «Ты бесчестишь меня и мой катет. Мы обязаны сделать то, о чем ты просишь, если хотим, чтобы Калия осталась в белизне, а те, кого ты называешь волками, — посланцы тьмы. Если хочешь... разрушители лучей. Мы не можем брать вознаграждение за наши услуги, и ты не должен нам его предлагать. Если бы так говорил один из тех, кто пришел с тобой, тот, кого ты называешь Тиан, или тот, кого ты называешь Оверхолсер...» Эдди хотел предложить стрелку не усложнять до такой степени предложения, но потом решил не раскрывать рта. Когда Роланд злился, привлекать к себе его внимание не следовало. «Это было бы другое дело. Они не знают ничего, кроме легенд. Но у тебя, Сэй, есть как минимум одна книга, из которой ты мог узнать, что к чему. Я сказал тебе, что наше дело свинец, и это правда. Но это не означает, что нас можно нанять». «О, хорошо, хорошо. А что касается предмета, который у тебя есть...» Роланд возвысил голос, заглушая Каллигана. «Так ты только и мечтаешь о том, чтобы избавиться от него. Он наводит на тебя ужас, не так ли? Даже если мы решим проехать мимо вашего города, ты будешь умолять нас забрать его с собой. Так? Так, спрашиваю я?» «Да», — чуть ли не со слезами ответил Каллаген. «Твоя правда, и я говорю спасибо тебе. Но я просто услышал часть вашего разговора. Понял, что вы хотите вернуться, перейти, как сказали бы Мэнни. И не просто в одно место, а в два, может, больше. И время... Я слышал, вы говорили о дверях, которые необходимо нацелить на определенное время, как нацеливают револьвер». И вот тут Джейка осенило. На его лице отразились восторг и ужас. «Какой у тебя шар?» — спросил он. «Наверняка не розовый из Меджеса, потому что он лишь засасывал Роланда внутрь, но не отправлял в прыжок. Так какой?» Слеза покатилась по правой щеке Каллагана, потом по левой. Не отдавая отчета в том, что он делает, он стер их. «Я никогда не решился бы что-то с ним делать, но я его видел. Да поможет мне Христос, человек Иисус, но под половицами моей церкви лежит черный 13-й. И он ожил. Вы меня понимаете?» Он смотрел на них мокрыми от слез глазами. «Он ожил!» И Каллаген закрыл лицо руками, пряча его от всех.